Глава 13. Это было самое провальное свидание за всю мою жизнь. А может, и вообще за всю историю человечества. Бедолага Томас, ценой титанических умственных усилий, все-таки сообразил, что его высмеяли, и наглухо замолчал. А потом и вовсе смылся. Наверное, мыслительный процесс его совершенно вымотал. Я невольно вздохнула с облегчением. Выслушивать по третьему или четвертому кругу про скороносные рекламные ролики совсем не тянуло. Томас явно приходился родственникам морским звездам. Мозга нет, но зато красивый. Если бы еще и молчал, как они. Но черт побери, я сама бы как-нибудь с ним разобралась. Без Дэвида, который, похоже, свято убежден, что все вокруг только и ждут, когда он одарит их своим царственным вниманием. Вот же гад. Подумать только. Суета его утомляет. Лицемер. Я была так занята подбором нелестных эпитетов для Дэвида, что не сразу услышала голос Элис. «Что?» – раздраженно переспросила я. «А ведь он на тебя запал», – повторила она. «Кто?» – испугалась я. «Томас?» «Нет, нет, только не это. Второго свидания мои уши просто не выдержат». «Морган, кто же еще?» Элис пожала плечами. «Смотри, как он взбесился, увидев тебя с другим. Это ревность, уж поверь мне». «Да какая еще ревность?» Я вскочила, комкая в руках салфетку. «Уязвленное самолюбие, вот и все. Ужаленное, укушенное, дурацкое, никому не нужное самолюбие». «Ну, хорошо, хорошо, успокойся». Элис отобрала у меня обрывки бумаги. «И садись. Ты-то что разбушевалась? Или запал не только он?» При последних словах в ее глазах появилась странная задумчивость, не предвещавшая мне ничего хорошего. «Ну, знаешь, я схватила сумочку. Мне пора домой. Я не дописала реферат. И еще доклад по реферату. В общем, пока». Я торопливо кивнула Мартину и выбежала из кафе. На душе у меня было тоскливо. Судя по сегодняшнему выступлению, Морган не оставит меня в покое, пока вдоволь не натешит свое самолюбие. Я шла к общежитию, а воображение устроило настоящую феерию из безрадостных картин моего будущего. Вот я устраиваюсь на работу, и сразу после подписания контракта узнаю, что моим начальником будет Дэвид. Наверняка его первым поручением мне будет склейка того самого макета, который я раздавила. Не удивлюсь, если он до сих пор бережно хранит обломки. Или вот, я выхожу замуж, а из свадебного торта выпрыгивает Дэвид и кричит «Сюрприз!». Впрочем, нет, не выпрыгивает, а неторопливо вылезает и улыбается своей ленивой улыбкой. А по голому торсу аппетитно стекают кусочки воздушного крема, которые так тянет слезать. Черт, нет! Еще вот. В первую брачную ночь я выхожу из ванной и обнаруживаю Дэвида, развалившегося среди розовых лепестков, на супружеском ложе. Дыхание перехватило. Щекам стало жарко. Я даже остановилась и сердито потрясла головой. Нет, это уже чересчур. Мало того, что в реальности постоянно сталкиваемся, так он еще и в мысли нагло лезет. Может, он поклялся сделать мое существование невыносимым? Тогда придется привыкать. Он так и будет повсюду таскаться за мной. Налоги, смерть и Дэвид Морган, пробормотала я, открывая дверь своей комнаты. Три неизбежности, с которыми надо смириться. Если бы только это благое решение помогло мне заснуть. «Да не то, Рик!» Я отчеркнула карандашом нужный абзац в своем конспекте. «Вот, списывай отсюда. Только слова переставь. Напарник мне попался своеобразный. Рикки обладал прямо-таки энциклопедическими знаниями во всем, но, увы, совершенно не умел ими пользоваться самостоятельно. Уже который час мы с ним сидели в библиотеке, пытаясь разобраться с общим заданием. На истории архитектуры нас решили разбить по парам. И тут уж выбирать не приходилось. «Ну вот, смотри», — упорствовал Рик. «Эргономика сооружения является безусловным достоинством, но лишает здания античной красоты, Рик. Отметь это в своем докладе». Раздался голос прямо у меня над головой. Спину опахнуло теплом. А вот и хвост явился. Давно не виделись. Чуть не заорала я вслух. «Доброе паршивое утро!» Тепло исчезло. Зато прямо перед нашим столом нарисовался Дэвид Морган. «Привет, Дэвид!» Кивнул Рик. «Тоже грызешь гранит науки?» «Брысь!» Скучающим тоном ответил Дэвид, глядя не на Рика, а куда-то в пространство над его головой. «Еще раз увижу тебя с ней, пожалеешь. Все, вон отсюда». Рик растерянно взглянул на меня. «Мне уйти, Николь?» «Почему?» — невозмутимо отозвалась я. «Мы ведь не закончили». «Вон». Без всяких эмоций повторил Дэвид. Он так и продолжал созерцать неведомое перед собой. «Нет, не уходи!» Ровно выговорила я, закипая. «Нам нужно работать!» Рик с поразительной ловкостью собрал со стола учебники. «Пошли вы оба к черту! Попрошусь в пару к кому-нибудь другому, адекватному!» «Ну и какого лешего тебе нужно на этот раз?» Тоном светской беседы осведомилась я, обеспокоенно следя, как Дэвид обходит стол, разворачивает стул Рика и садится на него верхом, скрестив на спинке руки. Близко. Черт побери, так близко, что я видела все до одной золотистые искорки вокруг зрачков светлокарих глаз. Слишком близко, чтобы я могла внятно соображать. «Можно узнать, чего ты в конечном итоге добиваешься?» «Уф, кажется, справилась». «А чего добиваешься ты, Николь?» Вкрадчиво спросил он, и от звуков чуть хрипловатого голоса по спине побежали мурашки. «Чего ты хочешь?» Мысли расползались в разные стороны. «Хочу, чтобы ты оставил меня в покое», — выговорила я, с трудом уцепившись за остатки здравого смысла. «И сейчас?» «Особенно сейчас, пока я не сотворила что-то такое, о чем потом буду жалеть. И сейчас». «Врёшь». Он тихо рассмеялся. «Именно сейчас тебе до смерти хочется, чтобы я тебя поцеловал». Взгляд невольно спустился к его губам, упругим, чуть приоткрытым, невозможно притягательным. По спине скользнул холодок, в животе сладко ёкнуло. «Поверь», — хрипло сказал он, придвигаясь еще ближе. «Мне этого хочется еще сильнее». Горячее дыхание скользило по щекам. Губы уже почти касались губ. Вот если немножко наклониться, совсем чуть-чуть, и... Не знаю, как мне удалось удержаться. Я отшатнулась и резко отодвинулась вместе со стулом. В тишине библиотеки скрежет ножек по паркету прозвучал словно выстрел. Что это было со мной? Просто гипноз какой-то. «Поцелуй ничего не изменит», — холодно выговорила я, надеясь не выдать смятения и дрожи в голосе. «Целуй кого-нибудь другого, а меня оставь в покое». «Как же долго до тебя доходят очевидные вещи, Николь!» И весело усмехнулся Дэвид, вставая. «Но я подожду». Он аккуратно поставил стул на место и ушел, а я еще долго сидела, прижав прохладные ладони к пылающим щекам. Если я думала, что Дэвид ушел окончательно и будет ждать, пока до меня что-то там дойдет где-нибудь в другом месте, то я ошибалась. Верный своему стремлению отравлять мне жизнь, он сопровождал меня до самого общежития. Правда, я не сразу его обнаружила. Он держался на приличном расстоянии. Можно было притвориться, что меня не конвоируют и даже не сопровождают, а просто... Ну, просто нам оказалось по пути. На крыльце общежития о чем-то весело болтали мои соседки по этажу, близняшки Лили и Джейн. Я помахала им и ускорила шаг. «Николь, где ты ходишь? А у нас для тебя новость. К тебе приехал? Угадай, кто?» Девушки синхронно улыбнулись, напустив на себя таинственный вид. «У меня не было предположений. Кто мог ко мне приехать? Разве что родители. Но они обязательно предупредили бы заранее». «Твой парень!» – радостно объявила Джейн. «Слушай, Николь, почему ты нам о нем не рассказывала?» «Мой парень? Это явно какая-то ошибка». Из-за угла показалась нескладная фигура. «Небеса милосердные! Уж не проклял ли меня кто-то, приговорив к невезению?» «Этот долговязый силуэт, эти пламенеющие уши, я узнала бы из тысячи!» «Чарли!» Он подошел ко мне своей шатающейся походкой, смущенной и нелепой. Настоящий провинциальный уволень. «Так, Николь, откуда этот снобизм? Ты сама родом из того же городка. И черта с два ты покажешь, что стесняешься. Он твой земляк, а кому это не нравится, пусть отвернется». «Рада тебя видеть, Чарли», — тепло сказала я. А в следующую секунду он сгреб меня в объятия и прижал к себе. За моей спиной кто-то громко чертыхнулся. Выкрутиться из объятий Чарли было не так уж и просто. Я, кажется, приложила к этому все свои силы, но он крепко держал меня и сосредоточенно сопел в макушку. Наконец лапы разжались, я отскочила на шаг назад и оглянулась. Дэвида и след простыл. С другой стороны, если бы он досмотрел сцену встречи влюбленных после долгой разлуки, разве было бы лучше? А вот близняшки явно никуда не торопились. Они таращились на нас во все глаза. О боже, кажется, завтра я в очередной раз стану объектом сплетен. Еще бы, та самая Николь не просто бросила красавца Дэвида Моргана, а променяла его на обычного сельского парня. Как бы меня после этого не выдвинули на какой-нибудь общественно важный пост от университетской партии демократов. «Пойдем куда-нибудь», — буркнула я Чарли. «Зрелищ девчонкам из общежития уже и так на сегодня хватило».